и солдат в рубахах и скатках, торопливо выстраивавшихся напротив. Маленькая черная дырочка вдруг очутилась против его глаз и, чуть колеблясь, остановилась против него. Кроме этой холодной, точно живой, глубокой черной точки, Ипполит ничего не видал. Это длилось секунду, но в эту секунду вся жизнь пронеслась перед ним и показалась серой, скучной, ненужной и бесцельной. Атеизм, ненависть к государю и презрение к родине. Мне отмщение и ас воздам. Откуда это? Но ответа не было. Что-то толкнуло его. Последнее ощущение было: ладони и пальцы разъезжаются по грязной, жирной земле. Глава 18. Абраша Гальдшмидт и Саня Портнов пришли к Липочке и сказали, что ее сын, курсант Федя Лисенко, умер от ран, полученных в Малом Трехсвятительском переулке, и что хоронить его будут сегодня. Они приглашали ее в бараке на похороны. Липочка быстро собралась. Она надела на голову черный простой платок и в стоптанных сапогах проворно пошла за курсантами. «Мы на автомобиле за вами приехали», — сказал Портнов. «Мы хотим всяческую честь нашему товарищу, погибшему в кровавом бою, оказать». Липочка всю дорогу молчала. Колотилось в груди неровными ударами ее сердце. Федор был ее любимцем. Он ей напоминал брата Федю. Такой же, как Федя к матери, он был к ней ласковый, такой же чистый, приветливый, веселый. И военная жилка в нем была, должно быть, по атавизму от бабушки, Варвары Сергеевны. Он пошел в курсанты охотно, и служба в артиллерийской школе его увлекала. Известие о смерти сына пришибло, но не удивило Липочку. С тех пор, как на место Российской империи стала рабочая социалистическая республика, каждый день где-нибудь кого-нибудь хоронили, убитого, замученного, растерзанного палачами нового правительства. В их громадном доме среди многочисленных жильцов то и дело не досчитывались кого-нибудь. Родные и близкие шли на поиски по дворам чрезвычаек и социалистических застенок и находили изуродованный труп. Иногда давали хоронить, иногда родных прогоняли с грубой руганью. Это зависело от того, могли ли родственники убитого дать взятку или нет, и кто заведовал учетом тел при чрезвычайной комиссии. Венедикт Венедиктович за обедом рассказывал о кровавых расправах над чиновниками его ведомства, заподозренными в саботаже или контрреволюции. Маша говорила, сколько каждый день расстреливали у ее комиссара. Смерть в кровавом хмелю носилась над Москвой, семьи таяли. У Липочки другой ее сын, Венедикт, ушел неизвестно куда. У брата Феди вся семья разошлась. У брата Ипполита расстреляли тихого, задумчивого Тома. За этот год смерть, убийства, расстрелы, раны, муки так вошли в обиход русской жизни, к ним так привыкли, что потеряли ужас перед ними. Липочка догадывалась, что хоронить ее Федора будут не по-православному, а по-новому. Было жутко этого нового. Липочка не была так религиозна, как была ее мать. Религия с ее обрядами, укрепленной твердой верой в Господа, не вошла в ее душу.